Глава 18. Человек, видящий грезы. Долгий, тоскливый паровозный гудок разнесся в ночи над пустырем и стелющимся по земле холодным туманом. Спустя минуту вдалеке появилась едва ползущая, пыхтящая, гремящая, исходящая паром и дымом, черно-белое чудовище Каага. Мы с Талером, не сговариваясь, сошли с путей на откос, дожидаясь, когда паровоз проедет. Проходя мимо нас, он вновь оглушительно прогудел, лохматый Каага высунул нос-морковку из окошка и заорал, что нечего ходить по рельсам в потьмах. Гремящая и пыхтящая стальная многотонная машина, в которую было запряжено два десятка груженных вагонов, проползла мимо нас и, оставив после себя запах технологической смолы, горячего воздуха и угля, удалилась в сторону Рабгара. Мы вернулись на пути и продолжили двигаться в сторону паровозного депо. Талер предложил пойти напрямик, срезав путь, чтобы не толкаться в маленькой стране и не объезжать большие головы. Наша цель была расположена на окраине Рабгара, совсем рядом с лесом и озерами, которые тянулись на север на несколько сотен миль, лишь изредка перемежаясь деревушками и небольшими городками. Футов через 500 мы добрались до рельсовой развилки. Одна ветка вела в депо, другая тянулась четко на запад, обходя жилые районы, а затем поворачивала на юг и заканчивалась в саже и дымке. Именно оттуда груженные составы вывозили продукцию заводов и фабрик, а туда везли нужные для цехов материалы. Мы шли по хорошо утоптанной тропке, тянущейся через поле с высокой засохшей травой, громко шелестевшей, лишь только появлялся легкий ветерок. Территория депо, огороженная высоким стальным забором с длинными ангарами и ярко сияющими фонарями, осталась по правую руку. Впереди, благодаря бледному лунному свету, виднелись остовы полуразрушенных домов и силуэт старой церкви. Огонь всеединого на ее шпиле давно погас. Раньше эта территория являлась жилым пригородом, который, когда Рабгар разросся, стал его окраиной. Но затем начали расчищать место под большие головы, проложили железнодорожную ветку и восточнее завершили строительство большого лепрозория, который очень понадобился городу, так как в одной из наших южных колоний оказался целый рассадник экзотической заразы. И пригород, всего-то 20 жалких домишек, пришел в запустение, а затем и вовсе умер. Мы подошли к церкви. Талер достал револьвер, проверил патроны в барабане. Я видел на другом конце улицы тень. Здесь можно встретить кого угодно, даже стайников. Примечание. Стайники — группа из 5 полуразумных ночных хищников, обитающих на пустырях и охотящихся вместе. Это был Завью, не думаю, что он опасен. Вампиры всегда опасны, особенно когда кусают без спроса. Мне не хотелось бы погрузиться в сумасшедший бред. По мне, так следует больше опасаться Тру-Тру. Не думаю, что они здесь есть. Талер шмыгнул носом. Слишком чисто для них и слишком далеко от жилых домов. Нечем поживиться. К тому же рыски они поблизости, и старику не сдобровать. А если старик? Подал голос Стефан. Торговец с порошком мог и наврать. Сейчас мы это узнаем. Я переложил трость в левую руку, вытащил анхель из кармана, взял нож обратным хватом, так что его было очень сложно увидеть, и не спеша проследовал к калитке. Она оказалась ржавой и скрипела на тугих петлях. Талер, следуя за мной, все время оглядывался по сторонам и не убирал пистолет. Это было разумно, особенно если учесть, какую дрянь можно встретить в заброшенных районах на границе города и леса. Такие места не менее опасны, чем пустыри. «На первом этаже горит свет», — сказал Талер, заметив бледный отблеск. «Поселиться в церкви. Лучше места, разумеется, не нашлось». Я толкнул дверь плечом, но она оказалась заперта изнутри. «Жди», — сказал я приятелю, отдал ему Стефана и пошел вдоль стены. Разбитое окно отыскалось довольно быстро. Я подпрыгнул, ухватился за каменный выступ, подтянулся и, перешагнув через острые осколки витражей, спрыгнул на пол в полутемном зале. Вдалеке, там, где было место силы, мерцал тусклый огонь. Весь остальной зал скрывался в густых тенях. Примечание. Место силы — аналог алтаря. Анхель обдала меня спокойствием, говоря этим, что я никого не потревожил. Добравшись до двери, я отодвинул засов и впустил Талера внутрь. Приложил палец к губам, показал на левую стену. Он кивнул и двинулся вдоль нее туда, где горел огонь. Я шел по проходу, оставшемуся между двух груд, сваленных друг на друга скамеек. Пламя в открытом очаге почти потухло, и дым перестал лизать и без того закопченный потолок с потемневшими картинами, рассказывающими о 20 великих делах Всеединого. Вокруг валялся мусор, в основном состоявший из пустых бутылок, множества старых газет, каких-то объедков, огарков свечей и нескольких груд тряпок. Талер нагнулся, поднял что-то с пола, показал мне. Это был стеклянный шприц, в котором еще оставалось несколько капель буроватой жидкости. «Ты лучше посмотри сюда», — сказал я другу, привлекая его внимание к стене, где висели наклеенные газетные вырезки. «Срочные новости», «Вестник», «События и факты», «Криминальная хроника», «Время Рабгара». Все заметки были посвящены ночному мяснику и пророку. Часть из них оказалась сорвана и смята, словно на сделавшего это нашел приступ ярости. В левой руке Талера появился еще один пистолет. «Думаешь, мы нашли его?» Он сразу уловил суть. «Тогда мы в большой опасности», — пробормотал я, вспомнив ночь кровавого ужаса, когда я нашел истерзанное тело старшего инспектора Грея. Анхель с сомнением сказала, что не чувствует никаких признаков застарелых смертей и крови. В этот момент груда тряпья в дальнем углу зашевелилась и вновь застыла. Талер тут же развернулся, направив в ту сторону оба револьвера, и его пальцы на спусковых крючках напряглись. Я поднял руку, призывая его к спокойствию, двинулся вперед и хладнокровно поворошил тряпки тростью. Некто тихо застонал. В рванье появилась высохшая, желтоватая и сколотая рука. «Оставьте меня!» — умоляюще попросил надтреснутый старческий голос. «Уходите, сгоревшие души! Я еще не ваш! Я грежу!» «Придется тебе грезить наяву, приятель», — сказал я, выволакивая человека на свет. «Подкинь дровишек, Талер». Тот сделал, что я попросил, пихнув в огонь целый пук собранного хвороста, и вновь взялся за пистолет, разглядывая незнакомца со смешанным чувством опаски, отвращения и жалости. Это был высокий, высохший старик. Желтая натянувшаяся кожа обтягивала его скелет, грозя вот-вот лопнуть от ветхости. Бесцветные глаза, лихорадочно блестящие и в то же время сонные, все иссеченные полопавшимися сосудами, глубоко запали, словно провалились в череп, и были совершенно безумными и больными. Седая щетина на ввалившихся щеках, истрескавшиеся все в болячках губы, немытые патлы волос, густые лохматые брови. От него сильно пахло лунным порошком и застарелым потом, а его одежда, к моему великому изумлению, оказалась церковной. В тусклой порвавшейся тряпке еще можно было узнать сутану с оторванным воротничком. От наркотика старик был слаб настолько, что его покачивало, и он благоразумно, наверное, по давно уже выработанной привычке, прислонился к стене. «Пить», — попросил человек. Я подошел к ведру с водой, в котором плавал латунный ковшик, зачерпнул, протянул ему. Он долго и жадно булькал, его острый кадык ходил ходуном, а часть воды пролилась мимо рта и стекла по подбородку на грудь. Напившись, дед почти минуту переводил дух, слепо глядя на нас и, кажется, даже не замечая. Алые отблески костра плясали на его лице, делая его еще более резким и грубым, чем оно было на самом деле. «Вы самая лучшая из моих последних грез», — наконец сказал он. Талер скривил губы, то ли в усмешке, то ли в жалостливом сочувствии. «Кто вы?» — спросил я. Он не ответил. Забормотал что-то и провел перед собой рукой, общаясь с кем-то другим. «Считаешь, что это ночной мясник?» — хмуро обратился ко мне Талер. «Только потому, что человек использует наркотик, живет в таком месте и собирает тематические газетные вырезки, нельзя назвать его убийцей, о котором говорит весь город. К тому же посмотри на него. Он так слаб, что даже муху прихлопнуть не сможет. «Не скажи», — не согласился Стефан. «Знавал я наркоманов, которые по силе могут поспорить с махорами. Препараты выкидывают с родом человеческим разные фокусы. Он же не все время вводит себе в вену миурскую дрянь», — с сомнением предположил Талер, не слышавший рассуждений Амниса. Я пожал плечами и убрал Анхель обратно в ножны. На мой взгляд, никакой опасности не было. Он старик, а то, что сделал с Греем ночной мясник, требует дюжи физической силы. Не так-то легко не просто убить, но еще и раскромсать на 1000 кусочков. Особенно, если это делать быстро. Так считал не только я, но и Сквагенжольц. Газеты писали, что проверяются врачи, и в первую очередь опытные хирурги, способные не раз выпотрошить пациента и собрать его заново. Никаких успехов это не принесло, как и проверка ветеринаров, патологоанатомов, таксидермистов и прочих, связанных с работой, где следует знать хоть какую-то анатомию. «Я жил с ним многие годы», — произнес старик, глядя в пустоту, и его лицо скривилось, словно он хотел заплакать. «Его идея душила меня, его мысли приносили муки. Каждую минуту. Я так молил изначальное пламя освободить меня от него». «И чего ты хочешь от него добиться?» — вздохнул Талер, отходя к газетным вырезкам и еще раз просматривая их. «Он себя-то не понимает». Стефан предложил перестать заниматься ерундой и уйти от греха подальше. Он тоже считал, что здесь делать нечего. «Знаете, друзья мои, оно меня все-таки услышало», — рассмеялся старик. «Кто тебя услышал, старче?» — устало сказал Талер. — «Пламя! Оно освободило меня от этого человека. Но и ему дало свободу, выпустило, выпустило в мир. Это я. Я виноват в этом». Он обхватил голову руками и зарыдал, покачиваясь из стороны в сторону. — «Я виноват! О, всеединый! Я так виноват! Прости, прости меня за все эти жертвы! Я не смог его остановить». Он рыдал, размазывая по лицу слезы, и кашлял, а я со все возрастающей жалостью понимал, что нельзя оставлять здесь больного человека, пускай он 100 раз сумасшедший, 1000 раз наркоман. В Рабгаре существовали социальные службы, и они вполне могли позаботиться о старике, особенно если он окажется гражданином. В мэрии существуют специальные фонды как раз для таких, как он. «Он не желал слушать меня, молодой чар», — прошептал старик, явно обращаясь ко мне и в то же время глядя сквозь меня. «Его навязчивая идея пройти по дороге до конца, его привлекало желание распахнуть двери дома. Он так этого хотел, что сам себя боялся. Но я видел в его глазах лишь кровь и смерти, много смертей». Старикан зарылся обратно в тряпки, сдавленно рыдая и говоря, что он не хотел, чтобы так все получилось. «Сгоревшие души, Тиль!» — вспылил Стефан. «Неужели ты не видишь, что мы бесполезно тратим время? От него нельзя ничего добиться!» Талер, судя по всему, был точно такого же мнения. Я же отличался большим упорством и упрямством и вновь выудил наркомана из рваных одеял. Я во что бы то ни стало намеревался узнать от него о тех людях, что напали на мой дом в поисках Эрин. «Я пытался его остановить, предупредить, избежать жертв. Говорил, но меня не слушали. Я вижу каждое убийство, все, что случится. За что мне такая мука? За что в мою последнюю ночь? Кровь, так много крови. Он пройдет этой дорогой до конца, и никто не сможет его остановить». «Ему не хватало благодарных слушателей», — сказал Талер, но я резко вскинул руку и гневно тряхнул головой, показывая ему, что он должен молчать. «Все мои грезы только об этом. Я знаю, что произойдет. О, всеединый, ну почему они не желают слушать меня?» Кажется, наконец-то из этих бессвязных причитаний у меня начала складываться кое-какая, пускай и пугающая картинка. «Я тупой кретин», — прошептал я. «Талер, кажется, мы утерли нос всему синему отделу Сквагенжольца». «Ты изменил свое мнение, считая, что перед нами ночной мясник?» — вяло поинтересовался он. Было видно, что в подобном утверждении мой друг уже основательно разуверился. Я думаю, он пророк из района иных». «Это не район иных, а наркоман не может быть пророком». «Еще как может», — возразил я. «Помнишь, что сказал торговец? Раньше он жил в районе иных. Ты послушай, что он говорит. Порошок — сильный галлюциноген, но он не дает возможности видеть будущее», — сомнением сказал Талер. «Ты готов за это поручиться?» «Я нет». «Глянь сюда». Талер показал мне толстенную пачку фартов сотенными купюрами, которую вытащил из-под какой-то кастрюли. «Да, папаша, однако, богач». «Эй, старина!» Я сел рядом с плачущим стариком. «Ты тот самый пророк, правильно?» Он перестал плакать, отнял руки от лица, посмотрел на меня красными глазами. «Столько крови! Каждая из грез в крови! Красный дождь прольется с небес, прежде чем он откроет дверь! Его надо остановить, молодой чер!» «Пророк или не пророк, сейчас он не в себе. Действие наркотика, если я хоть что-то в этом понимаю, продлится еще часов 12 тель». «Знаю», — угрюмо сказал я и пощелкал пальцами перед лицом старика, привлекая к себе внимание. «Эй, ты знаешь, кто такой ночной мясник? Помнишь его имя? Как его найти?» «Он жил со мной, а мое желание свободы дало ему волю поступать, как прежде», — прошептал человек, завороженно следя за моей рукой. Талер ошеломленно присвистнул. «Кто он?» — настойчиво повторил я, но старик лишь сказал. «Столько хороших людей было загублено из-за тени на своем рождении. Видит всеединый, когда я вел мессы, то считал себя порядочным гражданином. О, да, чер! И поэтому страдаю о каждой погибшей душе. Все они родились в год темной луны, и выбор его не случайен. 40-летний астрологический цикл. Год темной луны его закрывает», — подсказал мне Стефан, начавший внимательно слушать человека. Я пока еще не понимал, как это все связано между собой, но уже знал, что следует брать старика в охапку и везти в Сквагенжольц. У меня был в руках ключ к поимке безжалостного убийцы. В первый раз он сделал это так давно, я еще не знал его, не видел крови, не понимал. Между тем бормотал пророк. «В казино ты встречался с людьми, говорил с ними. Знаешь, кто они?» Он посмотрел на меня задумчиво и рассмеялся. «Хорошие люди. Я сказал, что они скоро умрут». Мы с Талером переглянулись. Я испытывал разочарование. Неужели их встреча была всего лишь случайностью? «Ну, с его предсказанием не поспоришь», — сказал мой друг. «Тех типов мы перестреляли, словно фазанов. Кажется, ты вновь в тупике со своей Эрин». Старик вздрогнул и, крепко впившись мне в руку, зашептал. «Держись ее, она выведет, поможет тебе, помнит наследие. Она твои грезы, молодой чер, слушай их, вот здесь». Он постучал себя по виску, блаженно улыбаясь. «Город, он убил меня, проклятый город. Я слишком стар, чтобы бороться. Устал, сильно устал. Пришел сюда в старый приход. Он помнит меня и добр ко мне. Останови кровь. Мое время пришло». Он забормотал что-то вовсе бессвязное и, свернувшись калачиком, лег на тряпки. «У него озноб», — мрачно сказал Талер. «Вижу. Я снял пальто и укрыл старика. Надо уводить его отсюда, пока он не умер. Ему нужен хороший врач. Нам потребуется коляска». «В таком месте ее не найдешь и за год. Впрочем, ты же лучер. Воспользуйся услугами теневых кучеров». «Не получится», — покачал я головой. «После того, как меня казнили, я потерял возможность их вызывать». «Жаль». «Это точно. Существа, призванные служить лучерам и перевозящие их по Рабгару на черных каретах в ночное время в случае крайней необходимости, больше не слышали меня». «Я побуду с ним», — предложил я Талеру. «Сможешь найти повозку?» Он помялся и сказал. «Давай лучше ты. Ближайший район — Большие Головы. Тропаэл серьезно охраняют, и к человеку, да еще с таким количеством оружия, жандармы прицепятся надолго. Не то что к лучеру». Его доводы были разумны. «Не дай ему сбежать». — сказал я и вышел на темную пустынную улицу. Туман исчез, температура упала, на небе появились низкие, подсвеченные бледной луной облака. Твидовый пиджак совершенно не спасал от ночной свежести, но я, стараясь не обращать внимания на холод, быстро шагал по пустой, заросшей дикой жимолостью заброшенной улице. Довольно скоро я вышел на проселочную дорогу и поспешил на юг через большую кленовую рощу. «Свет, пожалуйста», — попросил я Стефана. Трость замигала и загорелась рубиновым светом, освещая мне путь. Я спешил, желая вернуться как можно скорее и понимая, что до оживленных районов больше четверти лиги. Пришлось перейти рельсы железнодорожной ветки, направляющиеся к фабрикам и рассекающие рощу насквозь. Мне оставалось лишь сожалеть, что это не район иных. И какие сгоревшие души дернули старика перебраться на самую окраину, в такую даль от цивилизации. Стефан был удивительно молчалив. Я тоже думал о своем и о той несказанной удаче, кривой тропкой, приведшей меня к пророку. Разумеется, это не Эрин, которую я так искал, но отрадно знать, что время и силы потрачены не зря. Мое чрезмерное любопытство, рвение и заинтересованность оказались полезны, пускай не мне, но городу и людям. Надеюсь, когда старик хоть немного придет в себя, он поможет жандармам поймать ночного мясника. Откуда-то из-за реки долетел едва слышный львиный рык. Тру-тру бесчинствовали на пустырях. Впереди, сразу за залитым светом луны лугом, горели огни больших голов. Района, где росли, цвели и думали тропаэлы. Электрический свет в кромешном ночном мраке радовал глаз и казался бриллиантовой короной. Здесь были высокие дома, технические ангары, лаборатории и, конечно же, оранжереи. Охраняли покои и сон растений, являющихся ценными гражданами города, специальные отряды жандармерии, не слишком жаловавшие праздно шатающихся чужаков. Я прошел по освещенной улице футов 400 мимо высоченных заборов и лужаек с травой, прежде чем появилась Хаплопелма. Я остановился, давая себя рассмотреть, и подошел к ней. «Доброй ночи. Мне нужна помощь». «Конечно, Чер», — проскрипела она. «Требуется повозка, чтобы доставить свидетеля по делу ночного мясника». Она задумчиво пошевелила жвалами и сказала: «Идите за мной». Это был пустой почтовый фургон, запряженный парой чегравых лошадей. Его жесткие рессоры скрипели, стоило только колесам наехать на очередную неровность. Управлял фургоном краснолицый, большеносый жандарм в синем шлеме, все время сползающим на глаза. Его напарник трясся внутри, уступив мне место на козлах. Жандарм спешил, понукал лошадей, но те шли неохотно. И мне нравилась ночная роща и то, что их вытащили из конюшни ни свет ни заря. На меня человек в синем мундире поглядывал с любопытством, но с вопросами не спешил. Перед тем, как пересечь рельсы, жандарм натянул поводья, посмотрел в обе стороны, опасаясь паровоза, и лишь после этого переехал пути. Еще находясь в лесу, мы услышали череду приглушенных из-за расстояния хлопков. Возница стукнул по стенке фургона, привлекая внимание товарища, и тот выглянул в окошко. «Чего?» «Стреляют, кажется, револьверные хлопки». «Так гони, какого медлишь?» Я нахмурился, не понимая, что произошло, и беспокоясь за Талера. Неужели старик попытался сбежать или, того хуже, напал на него? Или случилось еще что-то? Я вслушивался, но выстрелы больше не повторялись. Испытывая сильную тревогу, я молил Всеединого помочь добраться до пропавшей долины как можно скорее. «Угораздило же вашего свидетеля так далеко забраться, Чер», — сказал жандарм. «Но, пошли! Ночного мясника, что ли, опасался?» «Возможно», — коротко ответил я. «Наверное, он здесь недавно. Район пустует, ребята из 18-й роты каждые 5 дней проводят проверку и гоняют бездомных». Мои мысли были далеко от этих проблем. Впереди показались остовы заброшенных домов и черный шпиль церкви. Через минуту мы выехали на разбитую улицу, и жандарм пробормотал: «Вроде все спокойно. Ох, опасность!» — одновременно крикнули Стефан и Анхель. Со стороны паровозного депо вспыхнуло зарево, и в воздух поднялась огненная птица. Расправив пылающие крылья, она совершенно беззвучно пронзила ночь и, освещая окрестности, рухнула на противоположной от нас окраине заброшенного района. Вспыхнула еще сильнее. К облакам вознесся огненный спиралевидный столб. «Спаси всеединый!» — крикнул жандарм, натянув вожжи. Следующая птица оказалась точнее и угодила в основание церкви. Пламя окутало шпиль, упало, но зарево никуда не исчезло. Второй жандарм уже вылез из фургона и свистел. Возле церкви я оказался через несколько мгновений. Не слушая предупреждающих воплей Стефана, кинул трость на опавшую листву и бросился к двери. Вся восточная стена была объята пламенем, также горела крыша и деревянная пристройка. Внутри огонь захватил большую часть зала, тек по стенам словно вода, жрал скамейки и даже камень. «Талер!» — гаркнул я, но рев разрастающегося пожара заглушил крик. Я, держась дальней стены, где было еще не так жарко, бросился в сторону места силы. И наткнулся на первое тело возле перевернутого знака Всеединого. Лицо мужчины скрывал натянутый на голову красный колпак. Через 8 шагов лежал еще один мертвец. Возле стены, свесив голову на простреленную грудь, сидел старик, а рядом, так и не выпустив револьвер из руки, лежал Талер. Я упал перед ним на колени, уже понимая, что он мертв. Несколько пуль попали ему в грудь, живот и плечи. Я не желал поверить в случившееся, мною овладело такое отчаяние, что я пришел в себя только от криков Анхель. Пламя подобралось ко мне слишком близко, с грозящей вот-вот обвалиться кровли, с ревом падали огненные капли. Я подхватил Талера на руки и ринулся сквозь огонь к выходу.